Оттолкнув меня от себя, бог хитрости, обмана и коварства выпрямил спину, хрустнул шеей и сложенными в замок пальцами перед собой. «Давай же», — повторил он с нажимом, — «яви мне, по какой причине Талия целый век держала тебя на поводке, смертный, холила и лелеяла, делила с тобой ложе и даже после твоей смерти вознамерилась вернуть обратно». «Хех», — стер я рукавом кровь, струйкой стекающую изо рта, медленно обернулся к нему. «А тебе что завидно?» «Завидно», — взвизгнул тот чуть ли не на ультразвуке. «Да кто же в своем уме станет завидовать безвольному псу на драном поводке?» Каждым словом, каждым жестом он пытался вывести меня на эмоции, добивался того, чтобы я утратил контроль, как это произошло в коттедже Райханы. Не сомневаюсь, что Израил и тогда из-под тишка подглядывал за мной, но ничего не выйдет. Я знаю, что Бога мне не одолеть, сколь бы ни возросли мои силы, на то я и смертный, не ровня тем, кто стоит над нами. А вот ослабить его было возможно убийством Габелла, если быть точным. Так что, игнорируя подначки Израиля, снова бросился наверх. Я сказал ко мне: «Пес», — раздался за моей спиной его пронзительный визг. Тени, принявшие очертания костлявых рук, сомкнулись на моей шее, и меня вновь утянуло назад, со скрипом протащило по полу и вернуло на место, с которого я стартанул. «Марк», — вторил ему голос недавней маркизы, а ныне хрен знает кого, — «ты же сказал, что нужна только печать». «Заткнись», — рявкнул на нее Габеллу. «Падаль», — в свою очередь, процедил я сквозь зубы, пытаясь оттащить тени от своего горла, но пальцы проходили сквозь них, хватая лишь воздух. Тем временем Малокова волновал грохот за стенами собора, рык, громкие голоса защитников. Меня он не волновал в том числе, о своей бы шкуре сейчас позаботиться. «Сразись со мной, ахахаха», — никак не унимался Израил, наконец-то приказывая теням отступить. «Я, конечно, знал, что ты пафосный тип, но чтобы настолько», — откашлившись, ввернул ему. «И что ж с ним делать-то? В открытом бою мне его не одолеть. Ну а если пробовать взять хитростью?» «Взять хитростью бога хитрости? Серьезно, не дурак же я». Поднялся с пола, зыркнув на Франта из-под лобья, и на лице бога тут же пышно расцвела улыбка. «Ну давай же», — приговаривал тот, нетерпеливо прыгая с ноги на ногу. Глаза его сверкнули. «Давай же, Даггер, нападай». «Нет, так просто подобраться к Габеллу он мне не даст. Просто не оставляет мне другого выбора. А ведь все могло быть иначе, будь Талия с самого начала на моей стороне. Согласись она с моей позицией, с законами морали. Боги невыносимы. Ладно, даже если ситуация кажется безвыходной, стоит начать, и решение само придет в... Хья-я-я-я». Красочный витраж за алтарным возвышением разлетелся в дребезги, когда с протяжным хриплым визгом в зал ворвалась тощая лапа какой-то монстрятины, напоминающей богомола переростка. «Ну вот, другое дело, давно уже пора». Святоши бросились в рассыпную, Габелл обернулся. Даже Израил повернул голову на нашего гостя, озадаченно почесывая затылок под объемной бардовской шляпой. «Это шанс», — сорвавшись с места, кинулся к нему. В мгновение ока сократил расстояние между нами, замахнулся пылающим огнем Араты клинком. Но, не поворачивая ко мне головы, бог стрельнул в меня взглядом. Его зрачки резко сдвинулись, а кулак, охваченный темной дымкой, съездил мне по ребрам. Доля секунды, какая-то жалкая доля секунды, и меня отнесло на несколько метров назад, к скамьям. Рухнул на пол между передними двумя рядами, непроизвольно согнулся пополам. Каха, будто бы часть души из меня вытряс, сволочь. Даже мое изначальное тело не было бы готово к прямому столкновению с Израилем. Ну да, он-то церемониться со мной лишний раз не будет, в отличие от Талии, которой, несмотря ни на что, я нужен был живым. И это все, — искренне удивился бог, в то время как богомол-переросток с визгом и стрекотом пытался пролезть в разбитое окно собора. «Знаешь, господин Дагвис, а я ведь разочарован». Устав от мельтешения на заднем плане, он одним взмахом руки откинул гигантское насекомое от витража, послав парочку теней вдогонку, дабы завершить начатое, не отрывая при этом взгляда от меня. «Или ты все никак не желаешь биться со мной в полную силу, или же меня просто жестоко наеб?» «Первое», — подсказал ему Габеллу, не сошедший с золоченого насеста даже в момент атаки. «Первое, значит», — призадумался хитрец, потирая свою козлиную бородку. «Интересно, но я-то знаю, в чем твоя главная слабость, дорогой мой друг. Я не был бы собой, честно говоря, если был бы не в курсе чужих слабостей», — быстро протараторил он и сам же улыбнулся своей догадке. «Тащите, полудурка. Хотя подожди-ка, Так же быстро изменился мужчина в лице, и губы его растянулись в хищной улыбке. «Я и сам могу это сделать». Мгновение, и подле него материализовался Лука. В тот же момент Израиль прижал парня к себе, а рука его сжалась на горле блондина. Золотистые глаза в немой мольбе уставились на меня. «Твои юстициары, Даггер, ты просто без ума от них, не так ли?» «Ну что?» – осклабился бог. «Теперь-то твое сердце полыхает неистовой ненавистью. Теперь-то ты покажешь мне силу, что так привлекала Талию. Зря стараешься», – сразу раскусил я его фокус. Лука уж точно не стал бы стоять столбом даже под натиском бога. Хоть один язвительный комментарий однозначно дал бы, иначе он не был бы собой. «Меня своими трюками не проймешь, я вижу тебя насквозь». «Вот как?» – совершенно не удивился тот. «А я уж думал, что даже чересчур великолепен». Иллюзия растворилась в его руках сгустком черной тени, а сам Израиль широко расставил ноги, уперев руки в бока. «Может, довольно на этом?» – попытался оборвать его потуги старческий голос Габелла. «Поигрался и хватит. Ты ведь знаешь, что нам обоим он нужнее живым, чем мертвым. Но я не закончил». Капризно топнул бог ногой, как недовольное дитя. «После того, как клинки перейдут мне, делай с ним все, что пожелаешь нужным. Но, и если ты пожелаешь, чтобы он продемонстрировал тебе свою истинную силу, достаточно будет просто приказать». Израиль недовольно закатил глаза, погружаясь в раздумья, скрестив руки на груди и продолжая нервно притопывать ногой. Но потом губы его снова тронула улыбка, а глаза вспыхнули. «Сойдет», — вынес он вердикт. Затем медленно поднял руку, щелкнул пальцами и исчез, появившись при этом за моей спиной. «Спокойной ночи, малыш Даггер», — раздался приторно-медовый голос за плечом. «И последнее, что я успел сделать, — резануть ублюдка левым клинком по бедру, до того, как провалиться в непроницаемую тьму. В себя я пришел уже лежа на кушетке, закованный в толстые кожаные ремни по рукам и ногам. Разве что лицо сумел оторвать от клеенки и голову приподнять, чтобы немного осмотреться. Какая-то палата, от пола до потолка пропахшая формалином и прочими медицинскими веществами. Явно не в соборе расположенная, но, вероятно, в какой-то больнице неподалеку от нее. Спина моя слегка зудела, вызывая дискомфорт. Но еще больший дискомфорт мне предстоял, когда Габеллу на пару с Израилем наложат руки на незавершенную печать. И все же я не мог подчинить себя безумию. Я должен был сохранять трезвый рассудок и здравый ум до самого конца. Хотя бы потому, что состояние на грани делает из меня ту самую тварь, против которых я поклялся бороться, которых поклялся искоренять, изничтожать, добровольно подчиняться тому, что рвалось из оскверненных недр моей души, совершать преступление против самого себя, своих же принципов. И нет, я мог бы позволить себе предать самого себя, но только не Юстициус. Дверь по левую руку от меня скрипнула. Каблучки застучали по серым кафельным плитам, а потом их хозяйка присела на корточки перед кушеткой, на которой я распластался. «Марк», — прошептала брюнетка, закусила губу, а далее произнесла ту самую драматичную фразу, которая за годы моей жизни успела знатно поездить мне по ушам. «Это не то, что ты думаешь. Сейчас я думаю вообще не об этом», — обнадежил ее. «Даже если бы думал, клинки бы об тебя марать не стал». Казалось, это кольнуло ее еще больнее, чем если бы я поклялся прикончить Мелиссару на месте. И зачем-то она принялась оправдывать себя дальше. «Если бы я не помогла папе Венедикту, весь мой род оказался бы под ударом. На меня была возложена важная миссия, и я обязана была довести ее до конца, даже после того, как между нами». Она снова закусила губу, пожевала ее. «Я хочу помочь, только не знаю как, и ты уже помогла мне, чем смогла», — улыбнулся ей уголками губ. «Дальше я справлюсь как-нибудь сам, дорогая. Марк, а теперь давай, беги отсюда, пока второй твой папочка не прикончил первого. Сейчас мне точно не до ваших разборок». Резко поднявшись на ноги и всхлипнув, девушка засеменила к двери, громко захлопнув ее за собой. «Как я уже говорил, предавали меня не раз, и я уже давно свыкнулся с ролью мишени для своих же. Хуже всего в сложившейся ситуации было то, что клинков рядом со мной не находилось. На зов мой они не отвечали тоже. Лишь тихий звон раздавался где-то в отдалении, беспокойный, нервный, но ответить на который я никак не мог. И, твою мать, как же меня это злило!» Дернул руками, ногами, но ремни держали крепко, затянуты так, что кожа скоро посинеет. Знакомая ситуация. Примерно так же меня распяли в главном храме истины и справедливого суда перед тем, как я утратил свободу. Не самые приятные воспоминания, и очень не хотелось бы переживать все эти ощущения вновь. Но еще сильнее не хотелось, чтобы Габелу заполучил мои клинки, а Израил, мои тело и половину души в свое подчинение. Так что я попытался снова, стиснул зубы от натуги, борясь с путами, но в итоге лишь стер запястья и щиколотки в кровь. Если бы только способности рода Делецких могли принести мне хоть какую-то ощутимую пользу в настоящий момент, а не просто заживить свежие ссадины, вот это была бы вещь. Но регенерация была для меня сейчас столь же бесполезна, как жалкие потуги бывшей маркизы надавить на жалость. Дверь снова распахнулась, но на сей раз звуков раздавалось множество. Разговор Габелла и Израила о том, сколько времени займет завершение печати, шум катящейся по полу металлической тележки на колесиках, тихие переговоры незнакомых мне людей на саксонском. «Ну что, ты готов, господин Дагвис?» – прошептали мне на ухо. «А ведь я сделал тебе одолжение, не соврав в вопросе избавления от печати талии. Ее, действительно, способен перебить лишь бог равный или выше по силе, находящийся на земле и тот, которого ты заинтересуешь. И этим богом стану я». Голову мою резко приподняли за волосы, впихнули в рот какую-то деревяшку, а уже спустя минуту спину обожгло такой болью, что слезы брызнули из глаз. Королевство Скардия, верховный храм истины и справедливого суда. В то же время, что происходит, в какой-то момент вышла богиня из транса, с недоумением наблюдая за тем, как печать выводится сама по себе. Причем настолько быстро, что она едва успевала отслеживать начертания символов. Она уже прекратила вливать свои силы, но это не остановило процесс, лишь ускорило. Вторая часть души подверглась тому же ритуалу, госпожа. Также удивленно воскликнула одна из послушниц, отдернув пальцы от тела парня, как от огня, хотя ощущения казались схожими. Будто бы пальцы ее окунули в жидкое пламя, настолько сильно их прожгло. «Какого?» – прищурилась Талия, лихорадочно бегая глазами по спине Даггера. Прекрасное личико богини осунулось за проведенные подле стола бессонные ночи. Волосы ее были стянуты в растрепанный хвост на затылке, легкие круги пролегли под глазами, а молочно-белая кожа посерела от нехватки солнечного света. Приложив ладонь к незавершенной печати, дева поморщилась, но для нее боль была терпимой. Необходимо было прочувствовать, чья сила сейчас вливается в печать на спине ее смертного. Однако стоило ей распознать личность негодяя, губы ее скривились от охватившего талию гнева. «Израил», — прошипела она, — «поганый ты змей, что будем делать, госпожа?» Проблеяла вторая начертательница, уже давно сложившая обожженные руки на груди. «Как это что делать?» — взвилась девушка, стреляя глазками в обеих. «Продолжать, мешайте наложению, вплетайте мои знаки, я не отдам его, не отдам». Вцепившись пальцами в спину лежащего перед ней парня, она высвободила наружу чуть ли не весь резерв, напитывая печать своей энергией. Жжение ослабло, и только теперь послушницы могли продолжить ритуал, кропотливо завершая начатые чуждым им богом знаки, довершая за него предложения, начиная те, что дописывали чужими руками. «Быстрее, быстрее!» — подгоняла их богиня, а глаза ее отслеживали появление все новых и новых символов. «Нет, нет, нет, никому, никому не велено, никому не велено. Чертов Эзра, горит и в преисподней сотни веков кряду». Но с последним предложением все было закончено. Финальная точка на внутреннем круге печати была поставлена, и Талия устало рухнула на пол, запрокинув голову. «Мы сделали все, что могли, госпожа», — скорбно сообщила первая, опершись ладонями на стол. «Это случилось так быстро, что мы, но тело не исчезло», — воскликнула вторая. Италия, будто бы обретя второе дыхание, рывком поднялась на ноги и прильнула к столу. «В самом деле, тело все еще оставалось здесь, даже с завершенной печатью. Значит, и часть души Даггера все еще дремлет в его недрах. Со второй она не воссоединилась, хотя парень, как и прежде, не подавал никаких признаков жизни. А это что значит?» — уставилась она на послушниц, и сердце ее пропустило удар в ожидании ответа. «На самом деле», — снова заговорила вторая, и богиня тут же воззрилась на нее с горящим огнем в глазах, «есть одна теория, но не думаю, что она вам понравится». Глава 20. Москва, жилой комплекс «Династия». Тем же вечером столовые приборы стучали о тарелки, пока девушки обсуждали текущие проблемы организации «Юстициус». В последнее время визиты имперских охотников отошли на задний план по сравнению с наплывом заказов, не входящих в юрисдикцию частной охотничьей компании. заказных убийств, людей, а не тварей. Следовало действовать максимально осторожно, углубляться в каждую деталь, чтобы не сделать то, о чем впоследствии пожалеют все члены организации, а в особенности, их лидер. Диана и так понимала, что балансирует сейчас на грани, но если Даггер лично дал добро на подобные авантюры, то сам знает, какую ответственность взвалил на плечи своей помощницы. Может, тебе уточнить у него? Ну, по поводу вчерашнего заказа, посоветовала Вера, аккуратно отрезая кусочек стейка, нанизывая его на вилку и отправляя в рот. Собиралась. Вот только он не отвечает. Абонент вне зоны доступа. Даже гудки не идут. Так пусть Лука ему передаст. Лука он тоже вне зоны доступа, закусила Диана губу. В отличие от Веры, ужинала она с куда меньшим аппетитом. Кусок в горло не лез, а плохие предчувствия касательно этих двоих не давали ей покоя. Но еще более странная вещь касалась ее самой, и заметила она ее совсем недавно. «Уберешь со стола, когда закончишь». Поднялась Диана и с протяжным скрипом задвинула стул. «Пойду, поваляюсь в ванной. Настроение ни к черту». «Да, конечно», — заверила ее девочка, доживав и кивнув. «Отдохни, и так без выходных вкалываешь. Можешь взять мою пену», — крикнула она вдогонку, когда девушка уже взялась за дверную ручку ванной комнаты. «Она с клубникой. Аромат закачаешься». «Спасибо», — Вер, обернувшись, признательно улыбнулась Диана и, зайдя в ванную, щелкнула замком. Затем неспешно принялась стягивать с себя форменную одежду. Белая блузка с металлическим значком «Ю», черная юбка-карандаш, капроновые колготки. Как только в организацию поступило дополнительное финансирование со стороны Арины Красивской, Диана посчитала лучшим вложить часть денег в пошив индивидуальной формы для каждого работника штаба и охотников. Дисциплина не вредила еще ни одной компании. В итоге работницы офиса теперь щеголяли ни в чем попало, а в строгих костюмчиках, соблюдая дресс-код. Охотникам же достались черные кители, отдаленно напоминающие полицейские, но с иными отличительными знаками. И жалела Диана лишь о том, что Даггер всего этого не видит. Избавившись от одежды и оставшись в одном нижнем белье, девушка подошла к зеркалу, развернулась в полоборота и хмыкнула. Да что ж это за ерунда такая? Татуировка на ее спине в виде круга, которую она никогда не набивала, стала еще больше. И если раньше она состояла из одного внешнего сегмента, теперь из трех, расписанных непонятными закорючками. А еще она ужасно зудела, в особенности сегодняшним вечером. Проделки имперцев, бывших коллег, Диана понятия не имела. Однако в сочетании с дурным предчувствием за Даггера, болтающегося сейчас неизвестно где, и свалившихся на ее голову проблем организации, у девушки не было даже времени поразмышлять о происхождении странной татуировки на досуге. Так что просто пожав плечами и еще раз хмыкнув, она склонилась над ванной и включила воду. Пена с ароматом клубники, значит, королевство Скардия, верховный храм истины и справедливого суда. В то же время, его душа раскололась не на две части, значит, задумчиво закусила богиня ноготок большого пальца, меряя комнату шагами. Это лишь теория, госпожа, не собиралась тощая послушница брать полную ответственность за высказанное предположение, но смысл она имеет. Если у нас одна, а у Израиля вторая, но перенос не сработал, получается, что третья часть им еще не обнаружена. Скорее всего, печать проявилась и на теле третьего носителя, но для того, чтобы ритуал завершился, божественная энергия одного из вас должна пропитать ее. Но я тоже не знаю, где искать третью часть. Резко остановилась Талия и уставилась на лежащего на столе парня. Даже вторую, раз уж на то пошло. Зато вы наверняка знаете, где найти Израиля. Богиня шумно выдохнула, склонила голову и помассировала виски. Если так подумать, то этот развратник на данный момент являлся единственной ниточкой, связывающей ее со второй частью души Даггера. Но в то же время, главным соперником на пути к этой части. Обхитрить его будет непросто, но если она сумеет отследить его перемещение и в нужный момент отправиться следом за ним, то лжец выведет ее к цели. Он сам приведет ее к Даггеру, и игра эта стоила свеч. Боль во время ритуала была настолько невыносимой, что только благодаря вставленной в рот деревяшке я не откусил себе язык. Я прочувствовал каждую черту, каждую петлю, выведенную на моей спине, и весь запечатленный на мне текст слово в слово повторял предыдущий. Тот самый, что оставила на мне Талия около века назад. Но вот, печать завершена. Габелл с Израилем хвалит друг друга за проделанную работу, и было видно, насколько они оба вымотались. Особенно бог, чью энергию мне пришлось впитывать чуть ли не ведрами, переполняя собственный резерв через край. Да, печать подчинения завершена, однако никакого эффекта кроме остаточной боли я от нее не ощущал. Ничего похожего с тем, что я испытывал прежде. Чувство привязанности, готовность исполнить любой каприз, и, упаси праотцы, уважение к своему пленителю. Вероятно, на каком-то этапе ритуала что-то пошло не по плану. Что-то, о чем они и сами не догадываются. А значит, мне предоставлен еще один шанс завершить начатое. Шанс, который на этот раз я не должен упустить. Я продолжал лежать на кушетке, прикидываясь безвольной куклой, которой еще не выдали указания. Хотя силы Израиля переполняли меня, рвались наружу, момент сейчас был неподходящий, а идеального еще следовало дождаться. Почувствовал, как ремни, которыми были зафиксированы мои руки и ноги, ослабели. Звякнули пряжки. «Встань!» – коротко скомандовал мне Израиль. Пришлось подыграть. Сперва приподняться на дрожащих руках, затем спустить ноги вниз и спрыгнуть на ледяной пол. «А теперь попрыгай на одной ноге!» – скрестил наглеющий бог руки на груди и уставился на меня в ожидании выполнения приказа. «Попрыгать на одной ноге? Серьезно? А я еще желания талии считал изощренными. На которой из них?» Спокойно осведомился у своего господина, вскинув бровь. «Ну, скажем, на правой», в той же манере ответил он и приготовился к увлекательному зрелищу. Пришлось временно забить на свою гордыню. В конце концов, пока что его задания не противоречили уставу Юстициус. Хотя надеялся, что до такого и не дойдет. Да и в комнате мы пока что были одни. Перед Габеллом позориться не придется. Поджав левую ногу, подпрыгнул. Затем еще и еще, вызывая у Израиля бурные аплодисменты. «Стой!» Я замер, сохраняя прежнее спокойствие. «Он у меня тоже попрыгает, когда придет время. На обеих ногах и до самого потолка. А теперь гавкай!» «Что?» Тупо переспросил я. «Гавкай, Даггер, как собака!» У меня нервно задергалась жилка под левым глазом, а кулаки непроизвольно сжались. «Вот же урод! Давай, давай!» И чтобы выразительно, с чувством. Но сбыться его желанию было не суждено, потому что ровно в тот момент, когда я открыл рот, дверь распахнулась, а на пороге возник пышущий гневом Габеллу. Старика аж трясло, а руки его сжимали рукояти клинков. «Моих клинков, они не отвечают мне!» Рявкнул он на меня и широкими шагами принялся сокращать расстояние между нами. «Не отвечают!» Зачем-то повторил лжепапа, только громче и прямо мне в лицо. «Не будешь ли так любезен ответить почему?» «Пусть возьмет их в руки», — махнул Израиль рукой. «Давай же, пацан, возьми их». И я взял. Приятное тепло прошло сквозь мои пальцы, а мелодичный звон душекрадов отозвался в ушах. Разумеется, они все еще принадлежат мне, раз уж я сохранил свою волю. Они не откликаются на мой зов. С каменной физиономией обратился к Габеллу. «Ничего не чувствую. Эх, отдай». В сердцах вздохнул тот, выхватив клинки из моих рук и принявшись тщательно разглядывать их. «Ничего не понимаю. Они ведь должны были вернуться ко мне, если печать активировалась». Метнув на меня быстрый взгляд, маг прищурился. «Если только она активировалась. С этим проблем нет», — поспешил заверить его Израил, довольно щурясь. «Отныне этот щенок целиком и полностью принадлежит мне. И если ради того, чтобы обхитрить бога хитрости, мне пришлось прыгать на одной ноге по команде, что ж, у меня для тебя плохие новости, Израил, но сообщу о них позже». Работу они, и впрямь, проделали колоссальную, учитывая, что на восстановление одного круга печати у Талии ушло более 3 месяцев. И все еще странно, что ничего у них не вышло. Неужто меня покрывает кто-то свыше обоих скардийских богов, пока еще не принадлежит? Тявкнул старикой на него. «Сперва мне нужно разобраться с клинками и выяснить, по какой причине они отказываются подчиняться мне, а после, можешь забирать этого шкета хоть в преисподнюю, мне до него дела не будет». «Ну вот», — повел плечами Израиль и с грустью вздохнул. «Придется оставить тебя на передержку, парень, даже как-то грустно расставаться, что ли». И, склонившись над моей постной физиономией, бог потрепал меня за щеку. «Но ты не скучай, слушайся дядю Габелла, скоро я вернусь, и ты обязательно погавкаешь для меня». Затем он щелкнул пальцами и растворился во времени и пространстве, наверняка отправившись в родную мне Скардию. «Вот и хорошо, убирать их поодиночке будет куда проще». «Ты его слышал?» Довольный своим новым положением, выпрямился лжепапа. «Пойдем, найдем тебе временное пристанище. Но если хоть кто-нибудь...» — сунул он мне указательный палец под нос, донесет мне на твое скверное поведение, пеняя на себя, и без того прикончил бы тебя, как только увидел, но меня сдерживает только чертов договор. Договор, значит, с Израилем, на мою шкуру, что ли? Занятно. Может, он и не лгал в том, что неистово желает подгадить богине истины и справедливого суда, а также в том, что сделать это собирается с моей помощью. Мы вышли из комнаты, больше напоминающей кабинет хирурга, и направились прочь из больницы по светлому коридору. Мимо нас вышагивал персонал в белых балахонах, а не в халатах, что и отличало больницу при соборе от обыкновенной. Одежду мне не выдали, так что топал я в просторных штанах и босиком по обжигающему холодом кафелю. Хотя на данный момент это было меньшим из зол. Когда мы вышли на улицу, догадки мои лишь подтвердились. Округлые дома говорили о том, что мы находимся почти в эпицентре сосредоточия зла всея Латинцы, и подле меня как раз находился его источник. К нам тут же засеменила парочка святош, которых Габелл сразу взял в оборот. «Выделите ему одну из свободных келий и приставьте охрану», — скомандовал он своим миньонам, и те активно закивали. «Наш гость сейчас соблюдает строгую аскезу, так что изысками его не балуйте. Хлеб и вода, одежду ему доставят после. На этом все. Ну хоть голодом заморить не собирается, иначе Израил ему башку оторвет быстрее, чем я». Дальше меня повели к своеобразному общежитию для жителей собора. Выглядело оно куда более помпезно, нежели башня в соборе Святой Троицы. Такое монументальное полукруглое строение высотой в 10 этажей, и аскетизмом в нем явно не пахло. Язык я лишний раз не распускал, да и сопровождающие мои болтливостью не отличались. Молча вели меня к своим кельям, а я в это время из-под тишка осматривал последствия недавнего смещения. Они были, но не сказал бы, что весомые. Несколько глубоких ям на асфальте, пара выбитых окон, выдернутая с корнем скамейка и валяющаяся теперь в стороне. И, что самое удивительное, ни одного трупа. Почему удивительное? Потому что в Москве основной удар приходился как раз-таки по центру города, а если учитывать, что жителей Латенца насчитывало немало. Весь удар выбравшихся из иных миров тварей должен был прийтись по собору, но выглядел он сейчас практически нетронутым. Либо Габелл хорошенько поднатаскал своих приспешников в вопросах охоты на монстров, либо же повесил на окрестности какую-то защиту, отгоняющую нежелательных гостей. Примерно такую же, какую Динар всегда носил при себе, но только в разы мощнее. Келью мне выделили сносную, даже с приличной мебелью. Хотя, на первый взгляд, они все казались однотипными. На ломаном русском пояснили, что уборная и душевая одни на весь этаж и располагаются в центре коридора. Затем навернули тройку кругов по комнате с зажженной свечой, тараторя что-то тихо и неразборчиво под нос, а уже после закрыли дверь с той стороны. Теперь, до наступления ночи, у меня было время подумать над тем, почему же печать на меня не подействовала, и никакой логичный вариант упорно не желал приходить на ум. Я уселся на кровать рядом с аккуратной стопкой свежего постельного белья, сложил руки домиком перед собой и решил опираться на уже известные мне факты. Моя душа разделилась на две части, и именно по этой причине Талия сумела дублировать печать на тело Марка Делецкого. Предположим, что ее энергия пропитала мое истинное тело, а это попало под влияние энергии Израила. Тогда что, если часть души, оставшаяся в моем теле, перенеслась сюда, а та, что я выпустил из клинков, раздробилась? В конце концов, последствия взрыва мне были все еще неизвестны. Две части вполне могли превратиться в три, а то и в четыре. Их могло раскидать чуть ли не по всему свету ровно так же, как и души, вырвавшиеся из клинков. Тогда для слияния их воедино пришлось бы активировать печать на каждой. Если рассуждать именно в этом ключе, то я защищен от влияния богов в принципе, но такой расклад казался невероятным. А еще доказывал бы тот факт, что тело Марка никак не смогло бы сравниться по силе с моим предыдущим. Раздробленная на несколько кусков душа никогда не обретет былую мощь, потому что, приобретая одно преимущество, мы почти всегда жертвуем другим. Так это или нет, я пока мог лишь догадываться, но в любом случае клинки все еще послушны мне. В любой момент я могу воспользоваться ими, и вряд ли Габелл хранит их в непроницаемом для влияния извне арсенале, как это делала Талия. А значит, ночная вылазка все еще была в силе. Внимание его рассредоточилось, что было мне только на руку, и возможность лучше вряд ли представится в ближайшее время. Немного погодя мне вернули одежду, и мельком я глянул на типов, что охраняли мою келью. Разберусь с ними даже без клинков, а вот дальше будет сложнее. На принесенный хлеб с водой накинулся, потому что урчащему от голода желудку не прикажешь. Хоть как-то подкрепиться было не лишним. Телефон у меня, к слову, забрали, так что связаться ни с Дианой, ни с Лукой я не смог. Ну а после принялся просто ждать. Ждать подходящего момента, пока огни в окнах собора погаснут, а его территория погрузится в полумрак. Выключил свет, улегся в кровать, как прилежный мальчик, и уставился в потолок не мигая. Не прогадал. Не прошло и получаса, как в мою келью заглянули любопытные святоши. Убедились, что никаких планов побега я не строю, и на этом успокоились. Зря. Ой, как зря я. Выждал еще немного, встал с кровати, переоделся и еще раз выглянул в окно. Свет горел лишь в одном помещении собора, самом дальнем по правому крылу третьего этажа. Ну что ж, Габелу, посмотрим, как ты попрыгаешь на одной ноге, и погавкаешь напоследок. Глава 21. Пусть печать на меня и не подействовала, но каждой клеточкой своего тела я ощущал божественную энергию Израиля. Она едва ли не буквально разрывала меня на части, требуя незамедлительного выхода. Хотя относительно божественной ее природы у меня возникали некоторые сомнения, и связаны они были именно с договором, о котором невзначай упомянул Габелу. Договоры составляют не боги, их составляют демоны, раз уж на то пошло. Но опустим этот момент. Боги или демоны, сейчас это не имело особого смысла по сравнению с желанием прикончить этих обоих, да и всю шайку ублюдочных фанатиков заодно. Преследование магов только лишь по факту одаренности, заковывание их в кандалы и принуждение к работам, это ни разу несправедливо, и сердце мое не будет знать покоя, пока подобная несправедливость процветает в этом мире и считается законной. Чтобы покончить с рабством, совсем не обязательно дожидаться соответствующего заказа. И клинки, и юстициары однозначно одобрили бы мое решение. Этого мне было достаточно. Итак, а теперь к делу. Распахнув дверь в келью, я не дал возможности своим охранникам даже опомниться, сразу же пустив силы Израиля в ход и сконцентрировав их на шеях святош. Темные тени охватили их глотки и сжали, не давая возможности закричать и подать сигнал тревоги. А я не думал, что все будет настолько просто. Оттащил этих обоих в келью, пока они отчаянно цеплялись за свои жалкие жизни, расцарапывая шеи до крови и пытаясь избавиться от эфемерных пут. Но нет, не выйдет. За соучастие в преступлении наказание равносильно участи зачинщика, так что долго я не размышлял. Дождался, пока тени завершат свое грязное дело, и вышел в полумрак коридора. Собирался уж было спускаться вниз, но остановился. Медленно обернулся и устремил взгляд вглубь. Растянул губы в хищной улыбке. Нет, так просто я это место не покину. Знаю, что убивать во сне не вполне гуманно, но этих ублюдков мне было не жаль, нисколько. Ведь им было совершенно не жаль одаренных, не только подданных Саксонской империи, но также работников и жителей Сама, город которых они посчитали нужным спалить дотла. Методично я принялся открывать келью за кельей, подобно гноящимся нарывам на теле этого мира. Спящим просто сворачивал шею. Они даже не мучились, что меня крайне огорчало. Тем, кто полуночничал, молился за здравие Папы Венедикта и почитывал ложные писания, пришлось в разы хуже, в ход шла магия теней. Понятия не имел, насколько ее еще хватит, но резервы мои были полны даже после тотальной зачистки третьего этажа общежития. Так что с тем же успехом перешел к остальным этажам, раз за разом повторяя отработанную уже схему. Комнаты заполнялись трупами, общежитие пустело, а мой резерв все еще не испытывал недостатка в энергии. Прекрасно. Закончив с последним помещением на первом этаже, вышел на улицу через черный выход и глубоко втянул свежий воздух в легкие. Медленно выдохнул, упорядочивая роящиеся в голове мысли. Но ни один священник местной церкви, в том числе инквизиторы, и ранее не представляли для меня особой сложности. Как говорится, рыба гниет с головы, а голова сейчас колдует в соборе над моими драгоценными клинками. И у меня еще осталось время для того, чтобы... Эй ты! Низкий мужской голос, раздавшийся за спиной, заставил меня вздрогнуть от неожиданности. И не потому, что я был убежден в том, что зачистил каждую келью в общежитии, но и потому, что отчетливо услышал скардийский, ни латыни, далеко не русский язык. Я медленно обернулся к источнику голоса, уже готовый вцепиться в его глотку теневым хватом, однако мужчина, стоящий позади меня, ни разу не походил на здешних. Средней длины влажные волосы, висящие на лбу сосульками, Крепкое тело, закованное в доспехи из темной жесткой кожи. Продольный диагональный шрам на лице говорил о том, что незнакомец, вояка бывалый. «Может, хоть ты объяснишь мне, что здесь происходит, черт подери?» Развел он руками и уставился на меня в ожидании ответа. «Понимаешь меня?» – уточнил мужчина на всякий случай. «А то я здесь вообще никого нахрен не понимаю. Сперва я завис, и мы просто хлопали друг на друга глазами, а уже немного погодя вспомнил о смещении, произошедшем всего несколько часов тому назад. Может ли быть, что на этот раз под раздачу попали не только монстры, но и люди?» «Понимаю», — кивнул, и у мужика словно от души отлегло, настолько расслабленно он выдохнул. «Откуда ты?» «Пришлось временно отложить свои планы, потому что мне и самому было крайне любопытно встретить в этом негостеприимном месте своего земляка. Как-то даже на сердце потеплело, что ли?» «Я-то», — скривился он так, словно ожидал, что я узнаю его в лицо. «Ну раз это так необходимо, крепость Витус Манс, парень». И увидев, как вытянулось мое лицо и непроизвольно приоткрылся рот: «Элрик Норман, юстициар второго ранга. Неплохо вы тут устроились, но только вот в которой части королевства у нас отгрохали подобные хоромы?» «Юстициар?» — скептически переспросил я, более пристально и придирчиво разглядывая неожиданного гостя. «Так орден все еще существует? Ты из какого века свалился, парень?» — хохотнул тот, изогнув бровь. «А куда ж он денется? Тут я вообще выпал в осадок. С тех пор, как Талия вырвала меня из привычного мира и сковала мою волю печатью, я отправлялся лишь туда, куда она указывала, и избавлялся лишь от тех, от кого мне приказано было избавиться. Ни больше, ни меньше. Логично было бы предположить, что, будучи первым и единственным лидером Юстициус, я оставил членов ордена в абсолютном неведении о том, как вести дела дальше. Небольшое количество приближенных, знающих не всю подноготную, отсутствие наследников. Орден мог загнуться в первые же месяцы, но, судя по всему, этого не произошло. Мое детище продолжало цвести и пахнуть, а я уже давно поставил на нем крест. Невероятно, из каких это пор в Юстициус принята система рангов? Вместо всего этого озадаченно спросил я, скрестив руки на груди. Вот классовые, пожалуйста, исполнители, ораторы, ищейки. Но какие еще ранги, если мы все равны пред ликом правого дела? Теперь лицо вытянулось у Элрика. Понимаю, что никаких заветов после ухода я вам не оставил, но есть же устав, и не припоминаю, чтобы я вносил в него какие-то поправки. Хотя, махнул я рукой, какая теперь разница, раз уж ты здесь, а они там. «Да ты кто такой вообще?» — воскликнул он, теперь принявшись визуально изучать меня. Поджарого паренька 19 лет от роду, одетого так, что прошлый я высказал бы такому прикиду откровенное фи. «Ты, юстициар, все равно мне не поверишь, а все визитки я куда-то похерил», — хмыкнул. «Впрочем, это и не нужно. Сохранись где-нибудь поблизости, пока я разбираюсь со своими делами. У нас еще будет время почесать языком». «И да», — улыбнулся я уголками губ напоследок, — «ты не вскорди. Но и здесь все не так гладко, как там. Если увидишь кого-нибудь, выказывающего явное недружелюбие по отношению к тебе, можешь смело лишать его жизни». «Эй!» — бросил он мне с поднятой рукой, однако я уже направился к собору, расположенному буквально в квартале отсюда. Драгоценные часы ускользали, а на то, чтобы поведать коллеге даже сокращенную историю своих похождений, времени уйдет достаточно. Пусть позаботится о собственной заднице, а после я с удовольствием разузнаю у него о том, как же ныне поживает мой орден. Но ранговая система, это определенно что-то новенькое. И то, чего я искренне не хотел бы. Вернемся же к делам насущным. Несмотря на то, что Саксонская империя считалась передовой по части технологического прогресса, в латынце его плодами практически не пользовались. Я обнаружил лишь несколько камер по периметру собора с помигивающими красными огоньками, от которых с легкостью избавился при помощи все тех же теней. Что ж, путь пока что чист, но выведением камер из строя можно навести охрану на недобрые мысли. Ее придется устранить в первую очередь, а уже после двигаться к правому крылу третьего этажа и... «Нет, мы еще не договорили», — приземлился передо мной мой недавний знакомый, хмурый, как туча, и поигрывающий желваками. «Что значит не вскорди? Что за неведомые силы затащили меня сюда и чем ты, черт возьми, занимаешься? А избавиться от него будет сложнее, чем я думал. Дотошный какой, все-то ему расскажи. Я уже сказал, что займусь тобой позже, рыкнул на него и принялся подниматься по лестнице к главному входу, возле которого, полагал, и находилась комната охраны. «Именем Георга Даггера Дагвиса приказываю тебе остановиться», — крикнул юстициар, и я в самом деле остановился. Вот только лицо мое скривилось от раздражения. Именно с такой вот физиономией я к нему и обернулся. С каких это пор мое имя стало общеизвестным? Искренне возмутился я. «Именем, значит, теперь моим разбрасываются направо и налево?» «Нет», — покривил я душой, когда предположил, что орден продолжает цвести и пахнуть. От него просто разит моим прошлым. Прошлым, раскрывать которое я ни перед кем особо не рвался. «Твое имя, да как ты смеешь, малец?» В свою очередь, возопил вояка. «Да он же сейчас весь собор на уши поднимет своим ором. Свалился же на мою голову. Нужно было просто пройти мимо. Но нет, дернуло же меня узнать подробности. Закрой свой рот», — размеренно произнес, едва сдерживаясь, чтобы не захлопнуть его самостоятельно. «Брат на брата все же не делай это, даже в столь щекотливой ситуации. Мы в стане врага, юстициар, а Витус Манскраай недалеко отсюда. Так что если не хочешь, чтобы нас обоих прижали к стенке, заткнись и уматывай отсюда. Не мешай мне выполнять свою работу». Тени заплясали рядом со мной, усиливая натиск, и мужик, вроде как, отступил, но в то же время продолжал гневно пялиться на меня, сжав кулаки. «Да кто ты вообще такой, чтобы указывать мне, что делать, а что нет?» Окончательно вышел Элрик из себя. «Отдавать приказы мне может лишь один человек, и имя ему – Георг Даггер Дагвис», – послышался впереди еще один голос. Пусть хозяин его все еще скрывался в полумраке площади перед собором, но я и без того понял, кому этот голос принадлежит. «Саймон», — широкая улыбка непроизвольно тронула мое лицо, — «а ты-то из какой дыры вылез, причем так же не вовремя, как всегда?» Когда парень вышел вперед, и тело его осветил лунный свет, в Саймоне не сразу можно было признать того неуклюжего весельчака, за глаза прозванного недоделанным бардом. Большая часть последствий от поездки на животе по нескольким кварталам города Анклава была скрыта под свежей одеждой, но лицо, не знаю, какими чудодейственными мазями его обмазали, на нем не было больше открытых ран и кровоточащих ссадин. Однако выглядело оно так, словно целая стая коршунов успела отщипнуть себе кусочек, прежде чем осознать, что жертва их на самом деле не падаль, а вполне себе живой человек. Хотя дамы не раз убеждали меня в том, что шрамы – главное украшение мужчины. Интересно, были бы они также уверены в своих словах, взглянув на Саймона, потенциального похитителя множества сердец? «Что?» – не понял юстициар, также удивленный внезапному появлению этого парня. Или же, скорее, напуганный его суровым внешним видом. «Ну, ты же сам спросил, кто он такой, чтобы отдавать тебе приказы?» Пожав плечами, как бы между прочим ответил телепат, пройдя мимо него и прямой наводкой отправившись к лестнице. «Я вот тебе и поясняю, что это человек, создавший орден еще тогда, когда твои бабка с дедом пешком под стол ходили. Извини», — обратился он уже ко мне, поравнявшись со мной и растянув губы в кривоватой улыбке. «Подслушал. Придется еще 21 день приплюсовать, чтобы избавиться от этой дурацкой привычки. Это...» Он ничего не понял из того, что я продекламировал. «Да, Саймон, он ничего не понял. Эх, а я ведь так старался. Москва, жилой комплекс династия». В то же время, из беспокойного сна Диану выдернул громкий стук в дверь. Оторвав голову от подушки, мельком она глянула на циферблат часов, стоящих на прикроватной тумбочке. Почти полночь, и кому только в голову могло прийти наведаться к ней в гости так поздно. Но стук повторился, еще более громкий и настойчивый, чем прежде. А затем по всей квартире раздался истошный звон дверного звонка, как будто неожиданный визитер только сейчас наткнулся на него взглядом и теперь неотрывно держал на нем палец. Девушку бросило в ледяной пот, но она все же нашла в себе силы встать, осторожно приоткрыть дверь комнаты и крадучись направиться в прихожую под истеричный звон и одновременную долбежку в дверь. «Диана!» — показалась голова Веры из соседней комнаты. Девочка уже пересела на каталку и теперь испуганно глазела на темный коридор снизу вверх. «Ты кого-то ждешь в такой час?» «Точно нет», — ответила ей девушка и на всякий случай взяла со стола в зале настольную лампу. «Закрой дверь и веди себя тихо. Если что, ты знаешь, чей номер держать на быстром наборе». «Хорошо», — кивнула ей та и скрылась в комнате. Неизвестный звонил и стучал, не переставая, и Диана вовсе не удивилась бы, перебуди он своей настойчивостью весь этаж. Но тревога за остальных была сейчас делом десятым. Сестренка Даггера под ее ответственностью, а от имперцев можно было ждать чего угодно, в том числе и того, что каким-то образом они обнаружили ее адрес. Без участия полиции дело обошлось вряд ли, как думалось ей. Покрепче сжав лампу в правой руке, девушка шажок за шажком приблизилась к двери, встала на цыпочки, заглянула в глазок. «Лука», — резко выдохнула она, выронив импровизированное оружие из рук. Лампа покатилась по полу, а Диана тем временем принялась общелкивать все замки вместе с цепочкой. Затем схватила ключи из кармана пальто, провернула в замке и наконец-то распахнула перед блондином дверь. Что случилось? Это стало ее первым вопросом, потому что выглядел парень изрядно потасканным. Его светлая шевелюра свалялась и ныне напоминала соломенное гнездо. Лицо измазано в чем-то черном, одежда местами подпаленная, а запах в тамбуре стоял такой, словно относительно недавно здесь баловались шашлыками на открытом огне. «Ну, рассказ предстоит долгий», — улыбнулся Лука, переминаясь с ноги на ногу у порога. «Так что ставь-ка чайник, хозяюшка, и это где тут у тебя туалет?» С расширившимися от удивления глазами, девушка сделала шаг назад, пропуская коллегу внутрь, попутно указывая на дверь ванной комнаты. Тот ринулся туда тут же, на бегу скидывая ботинки, а Диана, в свою очередь, на ватных ногах прошла в кухню. Любопытная мордочка Веры, заслышавший знакомый голос, тоже показалась из-за двери, и, подмахнув рукой, девушка подала ей сигнал, что никакой опасности больше нет. Это всего лишь Лука, но в таком виде, что спрашивать страшно, из какой дыры тот вылез. А главное, почему он заявился сюда один, если должен денно и ночно быть подле Даггера? Неужели Даггер тоже вернулся в Москву? Немного погодя, когда электрический чайник уже вовсю кипел, Лука вышел к ним обеим, молча отодвинул стул, уселся за стол, сложил руки перед собой и тяжко так вздохнул, словно вздохом этим выражал всю вселенскую боль. «Итак, с чего бы начать?» – деланно задумался он, постучав пальцем по нижней губе. Диана дрожащими руками поставила на стол три чашки, Вера сонно потирала глаза, глядя на Луку и также недоумевая от его неприглядного вида. Кнопка чайника щелкнула. «Короче говоря, перейду сразу к делу», — решил не тянуть юстициар. «Даггер сейчас в полной жопе, и к нашему прибытию в представительство сама там будет открыт портал. Копия того, через который этот полудурок сиганул на острове и пропал с концами. Собирай всех, кому не безразлична целостность в заднице их лидера, и пусть отправляются туда». «Марк пропал», — воскликнула Вера. «Что? Какой еще портал?» — покрутила Диана головой. «Такой, что чаю мы сейчас попьем просто на дорожку. Давай, наливай, мать, ночка будет долгой», — говорю. Глава 22. «А ты уверен, что оставлять твоего коллегу в таком виде безопасно для него?» — осторожно поинтересовался у меня Саймон, пока мы крались по темному коридору. «Ну да, видок у Элрика был еще тот, когда нам пришлось попрощаться. Надеюсь, что на время». Связанный собственной рубашкой, разорванной на лоскуты, и с кляпом из той же ткани соответственно. Но я хорошенько запрятал его от святош, аккурат за цветочными клумбами. Зато нашей спецоперации не помешает его неистовое любопытство, и то хорошо. «Уверен, без тени сомнения», — ответил я рыжему. «Он же юстициар, а нас так просто не взять». «Пэ, понял», — в своей манере отозвался парень. «Как только услышишь что-нибудь, дай знать», — напомнил ему. «Ага, как только, так сразу, капитан. Раз уж так любит чужие мысли почитывать, извлечем из этого извращения максимальную пользу». Ощутимый перевес и так был на моей стороне, а с Саймоном вероятность успеха возрастала в разы. Приятно иметь телепата под боком. И, в каком-то смысле, неприятно одновременно. Неожиданно парень нажал на тормоза, и я остановился чуть поодаль от него. «Слышу», — сообщил тот заговорщицким шепотом. «Вроде как, двое. В одной из комнат дальше по коридору. О чем думают?» «О том, что какой-то черт вывел из строя все камеры возле главного входа в собор». «Отлично», — растянулись мои губы в предвкушающей улыбке. «Значит, правильно идем». «Священники, размышляющие о моей скромной персоне, были обнаружены нами в комнате, уставленной мониторами. Потягивая кофе из белых кружек, они наперебой предполагали, тварь эта покусилась на святое или все же человек. Вывести их из строя при помощи магии теней не составило трудностей, а вот для Саймона мои способности оказались в новинку. Парень даже присвистнул, наблюдая за тем, как святоши после непродолжительной борьбы с теневым хватом замерли на полу. «Не знал, что ты так умеешь», — восхищенно воскликнул телепат. «До недавнего времени тоже был без понятия», — ухмыльнулся, склонившись над столом с мониторами. «Ничего интересного я там не увидел». Как оказалось, внутри собора не было ни одной камеры, лишь на улице по периметру территории. Специально, что ли, чтобы улики против себя не создавать. Заранее все продумал, засранец. И далеко не факт, что искомое окажется там, где я предполагал. На самом деле, я мог попробовать призвать клинки прямо сейчас, ловко уведя их из-под самого носа Габелла, но как только он узнает о моем неожиданном визите, счет пойдет на секунды, прежде чем Израиль вернется по его зову. Нужно сделать все по возможности аккуратно и без лишнего шума, потому что в ту же минуту, как клинки окажутся в моих руках, я планировал пустить их в ход. «Прогуляемся здесь еще немного», — сообщил Саймону, отрывая взгляд от мониторов. «Хочу избежать неприятных сюрпризов». «Знаю, сюрпризы ты не любишь», — понимающе кивнул тот. «И неприятные, особенно. Мы обошли весь первый этаж, но на своем пути встретили лишь парочку святош, от которых я избавился незамедлительно. Ну не может же быть, чтобы Габелла искренне уверился в том, что опасности я более не представляю. Вряд ли одних лишь заверений Израиля ему было достаточно для того, чтобы поверить в эффективность подавляющей печати. Опасения мои подтвердились лишь тогда, когда мы достигли второго этажа. Так сказать, строго для персонала или же для инквизиции, мне опять-таки сильно подсобил Саймон, заслышав чужие мысли намного раньше, чем голоса. Однако даже толики святости я не ощутил, наткнувшись на тренировочный зал, заставленный проеденными магией света тренировочными манекенами, оружейными стойками и прочим добром. Целый отряд инквизиторов, со слов Саймона и его вольного перевода, намеревался выдвинуться к общежитию, если Габелл сообщит им неприятную весть. Весть о том, что печать подавления воли не сработала, а этот ублюдок Даггер так умело косит под идиота. «У-у-у, до навыков Израиля мне, конечно же, далеко», — ворвался я к священной братии, распахнув двери в тренировочный зал, но и в театральное училище я поступать не собирался. Самым забавным было то, как бегло перевел им это Саймон, выглядывая из-за дверей. Он-то понимал, что если удар и придется по кому-то из нас, то с его уровнем неудачи, однозначно не по мне. Заранее, так сказать, подстраховался, но это было излишним. Завидев эти гнусные рожи и неумелые защитные стойки, в голове возникла лишь одна навязчивая мысль – убить. Ничего не имел против обычных священников, задирающих цены на свечки и дерущих деньги с честного народа за крещение. Это их дело. В торгово-рыночные отношения встревал я редко, если только дело не касалось рабства. Но в инквизиторах святости было еще меньше, чем в торгашах, и все эти свечки я был готов засунуть им в задницы. Впрочем, не придумали еще свечки таких размеров, чтобы, усевшись на них, они смогли бы искупить свои грехи. Грехи не столько перед Богом, сколько перед устоями морали, которые я ревностно поклялся защищать под эгидой Юстициус. Тени заплясали передо мной, образуя защитную стену, через которую даже их магия света просочиться не смогла. Израиль был прав, да и Демура тоже. Боги покинули землю и неизвестно, сколько лет тому назад. Пожалуй, восставшие скелеты под Шардом оказались лишь остаточной магией бога загробного мира, своеобразным напоминанием для смертных, как надпись на заборе наподобие Шукасса был здесь. Вот и все. А потому магии ли света тягаться с богом, на данный момент превосходящим по силе даже Талию, если так подумать, не удивился бы, если бы Габелл с Израилем спелись настолько, чтобы целиком и полностью подмять этот мир под себя. К сожалению, единственный бог с верующим в качестве владельца души крадов вполне могли бы осмелиться на такой шаг, и более того, осуществить свои планы. Но нет, не бывать такому, только не в мою смену. Поглотив все потуги инквизиторов, влил в теневой заслон больше энергии и направил эту волну на них. Далее, лишь наблюдая за неловкими попытками святош избавиться от вцепившихся в них черных туманных рук, карабкаясь вверх по одежде, они цеплялись за глотки, сжимали их костлявыми пальцами и заставляли тех судорожно хватать ртом воздух. Тщетно. Один за другим инквизиторы падали на пол, похрипывая и корчась. «Хаэм», — вытянул я перед собой открытую ладонь и призадумался. «Владея я подобными силами на постоянной основе, с Юстициус считались бы все от мала до велика. Даже богов не боялись бы так, как нас, и негодяям пришлось бы тысячу раз взвесить все за и против, прежде чем совершать очередное злодеяние. И в то же время я ни на что не променял бы свои клинки. Сила теней не выбирала меня, а вот клинки сами посчитали меня достойным владеть ими. И это чувство несравнимо ни с одним другим. Даггер, выдернул меня из мыслей осторожный голос Саймона. Ну, здесь, кажется, все. И правда, все, окинул я взглядом тренировочный зал, ставший для инквизиторов братской могилой. Пора двигаться дальше. Судя по всему, весь второй этаж собора был посвящен работе инквизиции. Вход на него был строго ограничен, а рядом с этой лестницей была еще одна в обход, на третий. Теперь я догадывался почему. Прежний папа Венедикт, пока еще не стал сосудом для более мерзопакостной мрази, решил держать свой тайный орден прямо под боком, уверенный в собственной неприкосновенности. И впрямь, кому придет в голову совать свой нос в тайны верховного священника церкви Латинцы? А если император и знал, то виду старался не подавать, придерживаясь той же доктрины. Короче говоря, красиво здесь так, что глаза слепит, но не гостеприимно ни хрена. Что ж, будем исправлять это досадное недоразумение. Ты, кстати, как от святош сбежать умудрился? Поинтересовался у Саймона между делом, прохаживаясь по коридорам и заглядывая во внутренние помещения. «Ао, это долгая история», — протянул тот, хвостиком шагая следом за мной. «Но если коротко, то они вызвали моего прежнего хозяина, дабы подтвердить мою личность. Тот меня забраковал, а после началось смещение. Пока работники госпиталь баррикадировали, потихо свинтил. Ну и кое-какие лекарства прихватил с собой из запасов. Я слышал, что саксонская фармацевтическая индустрия шагнула далеко вперед, но чтобы настолько, обернувшись, еще раз окинул парня быстрым взглядом. Думал, до следующего года не оклемаешься. Да, наши пилюльки творят чудеса. Он улыбнулся мне, проведя рукой по волосам и задержавшись на затылке. И тут я встал как вкопанный, прямо посреди коридора. Скажи мне, Саймон. Тот также остановился позади меня, озадаченно на меня уставившись. Да, в чем дело? Когда мы впервые разговорились в поезде, на станции какого города мы вышли? Ростов-на-Дону, кажется. И за кого я принял тебя сначала? За Виконта вроде. А как звали девушку, о которой ты рассказывал мне в номере гостиницы? Девушку, вскинул он брови. Какую девушку? Я не говорил ни о какой девушке. Прищурился, тщательно сканируя его побитую непростой жизнью физиономию. Телепат, в свою очередь, сделал неуверенный шаг назад. «Это что, допрос?» — с ноткой обиды в голосе осведомился он. «Меня допрашиваешь, что ли? Это в чем я тебе так сильно не угодил-то?» «Ну, по крайней мере», — обиделся он довольно искренне. Аж глаза немного увлажнились и нижняя губа задрожала. «Наверное, я становлюсь параноиком. На всякий случай», — подмигнул ему. «А то мало ли, хитрецов тут всяких развелось в округе». В прежнем темпе я продолжил обход второго этажа с попутным устранением встреченных на пути инквизиторов, а приунывший Саймон с кислой миной теперь ковылял позади меня, шаркая ногами и с переводом особо не заморачиваясь. Но настало время, когда нога моя ступила на третий этаж, и вот здесь-то, здесь все мои рецепторы забили тревогу. Тут были не только мы с Саймоном и Габеллом, я насчитал около 12 душ. 12? Ко всем праотцам моих душ, сбежавших из тюрьмы души крадов в надежде на лучшую жизнь, но угодивших в одну из коварных ловушек Габелла, или же служащих ему добыть того не может. Их ауры манили меня к себе, словно магнитом, и я безо всякой задней мысли прямой наводкой отправился на зов. Рыжий взволнованно засеменил за мной, не задавая вопросов, ответы на которые уже и так получил из моих мыслей. Мои клинки, мои души. Что еще вы с Израилем припрятали у себя в закромах Сансу, Кассиуса, вот падаль, Москва, представительство сама, в то же время, уверен, что это хорошая идея, устремила Диана взгляд в непостижимые глубины сияющего портала, не думаю, что он ведет на цветочную поляну,